130. 27 марта 1916 года. Получил два твоих письма, одно из них послано третьего дня. Дело налаживается, налаживается. Мы как будто собираемся пустить здесь корни. И это очень утешительно. С интересом прочел подробности о завтраке у П. Я не думал, что эти П так морально и умственно опустились. Но, впрочем, это неизбежное следствие национализма. Ты считаешь, что и Г дошли до того же? Черт возьми, веселенькое будущее нас ожидает, когда мы вернемся, и какую прекрасную, потрясающую, решительную войну стремятся подготовить все эти удальцы. Много думаю о будущем отпуске, хотя, к сожалению, нет никаких признаков, что отпуска возобновятся. Заранее переживаю радость этих 6 дней, которые приберегает мне будущее. Они придут, как и все остальное. Я понемножку работаю».